Маргарет Митчелл. Годы жизни 1900-1949. Курсив. Американская писательница. Прославилась романом «Унесенная ветром» 1936. Конец курсива. Роман «Унесенная ветром» был опубликован в 1936 году. С тех пор его перевели на 27 языков мира. Он выдержал 185 изданий и переизданий, стал поистине мировым бестселлером. С обаятельными героями Маргарет Митчелл, попавшими в водоворот гражданской войны в 1861-1865 годов, зеленоглазый Скарлетт, обольстительной, изящной, беспринципной, жизнестойкой и Реттом, явившим собой нарождающийся тип предприимчивого американского джентльмена. С этими удивительными героями романа произошло то, что довольно редко случается с персонажами даже очень талантливых произведений, написанных очень талантливыми писателями. Перешагнув границы романа, они словно стали жить своей жизнью, влиять на судьбы читателей, стали дороги им, как добрые знакомые. Такова сила жизненности созданных пером Маргарет Митчелл образов. Самое удивительное, что перо это принадлежало неопытному писателю, добравшемуся на вершину славы по ступенькам многочисленных произведений. Нет, «Унесенная ветром» — первая и единственная книга, написанная скромной, безвестной домохозяйкой из Атланты, штат Джорджия, правда, одержимо влюбленной в историю американского юга и блестяще ее знавшей. Страница 450-я. Феномен успеха «Унесенных ветром» интриговал и продолжает интриговать многих. В чем ключ этого внезапного вдохновения, озарившего обычную женщину, откуда брала она захватывающие сюжеты романа, у кого научилась подмечать точные психологические оценки своих героев? В биографии Маргарет Митчелл мало примечательного. Кокетливая, склонная к флирту девушка, рано потеряла мать и вынуждена была принять на себя обязанности хозяйки дома, очень ее тяготившие. Но это не изменило ее дерзкого, яркого характера, настроенного на риск и неожиданные, эксцентричные поступки. Вероятно, спустя много лет Маргарет описала собственную неуемность в лице героини «Унесенных ветром», собственную непоследовательность. Иначе как же можно объяснить столь правдивую характеристику Скарлетт, зная, что сама писательница в молодости выкинула финт, приведший в изумление всех родственников и знакомых?